Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 443. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. Людям весьма часто недостает разумения, как и веры. Все еще существуют неразумные и злые люди. Совершенно бесполезно вступать с ними в дискуссии или пытаться жить с ними в мире. По сути дела, они лживы в своем сердце и неискренни в том, что говорят. Что же делать? Стоит ли нам с ними конетелиться? Нет. Будем держаться Господа, потому что Он верен. Он никогда не нарушит ни одного из слов Своих обетований. Требования, которые Он предъявляет нам, не несправедливы, и от наших притязаний на Него Он не уклоняется коварно. У нас верный Бог. Он так укрепит нас, что нечестивые люди не смогут погубить нас. Он так сохранит нас, что угрожающее зло не причинит нам подлинного ущерба. Какое же благословение заключается для нас в обстоятельстве, что нам не нужно бороться с людьми, что мы можем укрыться в Господе Иисусе, который искренне сочувствует нам. В Нем для нас милосердное сердце, верная душа, неизменная любовь. Поэтому успокоимся в этом сознании. Господь непременно выполнит решение Своей благодати в нас, Своих рабах. А нам не следует допускать даже тени страха, чтобы эта тень не омрачила наших душ. Буквально ничто из того, что могут совершить люди или сатана, не в состоянии похитить у нас защиты и забот Божиих. Будем же сегодня просить Господа, чтобы Он укрепил нас и сохранил нас в Своей благодати.